Глава 4. Клиент в вашем магазине. Если в продажах, которые обязывают нас посещать клиента, мы разделяем холодные контакты и подход к клиенту, то в случае торговли в магазинах и салонах мы чаще объединяем подход к клиенту с холодным контактом. Я имею в виду решение, наболевшей для всех продавцов-консультантов проблемы, как начать разговаривать с клиентом, зашедшим в магазин, так, чтобы он излишне не сопротивлялся контакту, не стал говорить «спасибо, я сам посмотрю». Такая ситуация повторяется на дню сотни раз в различных салонах и магазинах. Продавец подходит к клиенту с благими намерениями проконсультировать последнего относительно товара и услуг, а клиент, такой он неблагодарный, заявляет «я сам посмотрю». Ситуация складывается непростая для продавца, особенно если учитывать то обстоятельство, что каждый уважающий себя руководитель магазина считает своим долгом стимулировать в мягких и жестких формах своих продавцов к проявлению первичной активности по отношению к клиенту. И здесь наш любимый продавец, в том числе и вы, оказывается в тисках различных мотивов. С одной стороны, есть приказ руководства – подходить к клиенту. С другой стороны, собственное желание работать профессионально и проявлять внимание к клиенту. Но с третьей стороны, каждый продавец сталкивается с необыкновенным нежеланием среднестатистического клиента вступать в контакт и продолжать разговор, затеваемый продавцом. Грамотное осуществление подхода к клиенту – вот что отличает профессионального продавца-консультанта от остальных. Чтобы эффективно завязывать контакт с посетителями магазина, вам надо принять на вооружение несколько инструментов, находящихся в нашем владении. Первый из них – ваш позитивный настрой, ваше воодушевление, ваш оптимизм и энтузиазм, а также ваша искренность, с которой вы предлагаете клиенту свои услуги. Второй инструмент проведения эффективного подхода к клиенту – понимание, что клиенты имеют право отказаться от разговора, что они этим проявляют себя как личности, а вы не можете и не должны ущемлять человеческие проявления клиентов. Третий инструмент – осознание того, что отказ клиента – часть вашего бизнеса. В этом нет ничего плохого и нет ничего хорошего. Это объективная реальность. Четвертый инструмент – ваша вера в то, что каждому отдельному человеку можно найти именно тот подход, который обеспечит позитивный и конструктивный контакт с ним. И это несмотря на то, что подчас каждый клиент просто героически отстаивает свое право не быть проконсультированным. Пятый инструмент – технологии привлечения внимания клиента и создания заинтересованности, о которой и пойдет речь далее. Сначала рассмотрим первый контакт продавца-консультанта с клиентом, который только что зашел в магазин с точки зрения организации пространства переговоров. Есть несколько версий подхода к клиенту буквально в физическом смысле, в контексте передвижений и расположения относительно клиента. Это вопрос невербального поведения, учитывать которое настолько важно, что мне и доказывать вам это нет никакого желания. Да и вряд ли вы будете со мной спорить, а если все-таки станете, то вам надо кардинально пересмотреть свои взгляды на продажу и клиента как такового. Итак, первый самый напряженный по стилю подход – фронтальный. Не рекомендую вам его применять, так как вы тем самым создаете в клиенте наибольшее по силе воздействие напряжения, и поэтому у него может появиться ощущение резкого дискомфорта и желание покинуть магазин. Давление никто не любит. У клиента может сложиться ощущение, что встреча с вами не предвещает ему ничего хорошего, кроме траты денег под вашим давлением. Второй подход – угловой, когда вы занимаете позицию под углом приблизительно 90 градусов по отношению к клиенту, и уже с этой точки начинаете с ним говорить. Таким положением вы уменьшаете возможное напряжение клиента как минимум вдвое. Согласитесь, это немало для такой небольшой уловки. Клиент в данном случае видит вас угловым зрением как бы наполовину. В его власти повернуться к вам лицом, оставляя под углом тело. В его власти также развернуться к вам полностью, но это уже будет его личная активность, которую вы воспринимаете с благодарностью, а он расценивает как должное. Начинайте разговор так, чтобы у клиента была возможность обзора окружающего пространства. Таким образом, клиент чувствует большую свободу, больший комфорт, что, безусловно, ценно для нас. Третий вид подхода – параллельный. Вы стоите и смотрите в том же направлении, что и клиент. Такой ненавязчивый способ вашего расположения дает возможность клиенту видеть вас только периферическим зрением, иногда поворачиваясь к вам. Также клиент всегда имеет пространственное право развернуть голову от вас, на время отсоединяясь от контакта. При таком расположении клиент чувствует себя достаточно независимо и свободно. И, как и в предыдущем варианте, никто не отнимает у него возможности проявить собственную инициативу и повернуться к вам настолько, насколько будет удобно для него. Наша задача при осуществлении подхода – стимулировать активность клиента таким образом, чтобы он вовлекался в разговор с тем ритмом усиления контакта, который нужен ему, а не вам. Нам, как продавцам, разумеется, нужно, чтобы клиент ворвался в магазин и крикнул: «Я покупаю все, заверните в бумажку и перевяжите бантиком». Четвертый вид подхода – наиболее изобретательный и дистанционный. Вы подходите к клиенту так, чтобы быть от него немного сбоку и немного сзади, и начинаете говорить именно из этой позиции. Тем самым подход вы начинаете только своими словами. Все, что воспринимает клиент с вашей стороны, это ваши слова, которые он слышит откуда-то сзади. Если вы говорите спокойно и уверенно, а не кричите ему в ухо о том, какой хороший товар вы намерены ему сейчас продать, естественным побуждением клиента будет развернуться к вам, чтобы увидеть источник активности и завести разговор. Если вы меня понимаете, то согласитесь, что из всех перечисленных видов подхода данный самый мягкий. Воспользуйтесь им и почувствуйте его результативность. Методы привлечения внимания и создания первоначального интереса, версия вторая. А теперь обратимся к методам сосредоточения внимания и стимулирования заинтересованности клиента. Повторю, что методы привлечения внимания, которые мы рассматривали в предыдущей главе, подходят, естественно, при определенной адаптации к розничным продажам, обсуждаемым сейчас. С другой стороны, хочется затронуть еще несколько методов привлечения внимания, часто используемых в магазинах профессиональными продавцами. Кстати, вы, наверное, уже догадались, что ниже следующие методы применимы и к... Ну, почему они применимы? Подключайте свой мозг. Разумеется, они применимы к холодным контактам с деловыми клиентами. Как все взаимозаменяемо, диву даешься. Итак, метод вопросов. Извечная проблема. Какой вопрос задать клиенту, чтобы наладить с ним контакт? Самыми распространенными, ошибочными версиями вопросов начала контакта являются следующие. Первая ошибка. Использование слова «помощь». Чем вам помочь? Могу ли я вам помочь? А в должностных инструкциях обслуживающего персонала одной из сервисных компаний Санкт-Петербурга пишется следующее. Не предлагайте помощь клиенту. Если действительно ему понадобится помощь, он обратится в районную поликлинику. Согласитесь, что слово «помощь» достаточно неоднозначно трактуется нашим сознанием и жизненным опытом. Люди в большей своей массе не очень хотят признавать, что им нужна какая-либо помощь. У нас принято обращаться за помощью самим. Продавец. Могу ли я вам помочь? Клиент про себя. А что, я похож на человека, которому уже нужна помощь? Продавцу. Спасибо, я сам разберусь. На предложение помощи иногда есть желание ответить «помогите материально». Конечно, это шутка, циничная где-то, даже солдафонская, но уж какая рождается. Не предлагайте клиенту помощи. Никогда. Американская «can I help you» имеет мало общего с русским «могу ли я вам помочь». Корневой смысл один и тот же, а вот эмоциональное сопровождение вопросов кардинально разное. Просто подумайте об этом. Клиенту, нашему клиенту, необходима не помощь, а профессиональная консультация. Тогда уж лучше спрашивать, в чем вас проконсультировать? Вторая ошибка – использование закрытых вопросов. Продавец, вас что-то интересует? Клиент, нет. Почему продавец получает столь обескураживающий ответ на искреннее предложение? Потому что он задает закрытый вопрос на принятие решения. Вопрос, который подразумевает ответ «да» или «нет», закрытый вопрос на принятие решения. После него клиент просто вынужден признаться и самому себе, и продавцу, что его что-то интересует, либо нет. Если он признается в первом, в собственном интересе, он, как мы понимаем, представляет полное право продавцу требовать купить то, что его интересует. Не заставляйте клиента принимать решение в начале контакта, потому что он примет решение не в вашу пользу. Какие же вопросы следует задавать клиенту в магазине? Что вас интересует? Открытый вопрос, нацеленный на первичное выявление потребности клиента. Вопрос надо задавать так, чтобы ударение падало на последнее слово. Попробуйте произнести вопрос «что вас интересует» трижды. Сначала интонационно выделяя слово «что», затем делаю ударение на слове «вас», а теперь сконцентрируйтесь на слове «интересует». Попробовали? Что вам нравится больше? Очевидно, последний вариант. Первый вариант с ударением на «что» вызывает напряжение в том смысле, будто бы вы не позволите клиенту прийти в магазин вот просто так, не определив, что его интересует. Второй вариант с выделением слова «вас» напоминает допрос в сталинские времена. А вот в третьем случае ударение на слове «интересует» подчеркивает только то, что клиента может что-то интересовать. Вполне логично. Что вам подсказать? Вопрос рассчитан на ситуации, в которых вы хотите показать клиенту, что навязываться вы не собираетесь, даже продавать не собираетесь, просто что-то подскажете, и все. В этом вопросе есть своя непринужденность и ненавязчивость. Это хорошо, очень хорошо. Если вы являетесь внимательным покупателем, то можете заметить интересные обстоятельства. В разных магазинах, где проводится обучение персонала, продавцы задают вопросы определенным образом. В одной сети магазинов все продавцы просто помешаны на «что вас интересует?», но второй сети все поголовно спрашивают, что вам подсказать? Борьба идеологий? Что здесь скажешь? Вы первый раз в нашем магазине? Вопрос монстр. Вопрос чудовище. Вопрос, который делает чудеса, несмотря на его очевидную простоту. Представьте себе следующую ситуацию. Вы, как покупатель, входите в магазин, который продает ванны с гидромассажем и без, акриловые и чугунные, к вам подходит продавец и говорит: «Вы в первый раз у нас в магазине?» Ну, что может ответить клиент? Первый вариант. Да, в первый. Продавец, теперь он может делать с клиентом все, что захочет. Тогда я могу провести для вас экскурсию по магазину и ознакомить вас с тем, что у нас есть. Клиент. Ну, давайте. И второй вариант. Нет, я у вас уже был. Продавец. Теперь он опять-таки может делать с клиентом все, что захочет. Я так понимаю, что вы пришли уточнить какие-либо детали? Клиент. Да, поговорил с женой. Сделка сделана. Заверните в бумажку. Итак, вы прекрасно понимаете, что все методы, касающиеся холодных контактов и подхода к клиенту в узком смысле, который я изложил, лишь небольшая часть того, что увеличивает нашу эффективность и ведет вверх к успеху.